Как правильно измерять давление? Давление — один из самых изменчивых показателей. Давление быстро меняется при изменении внешних или внутренних обстоятельств. От чего оно зависит, давление? От положения тела. Когда вы лежите, оно ниже. Когда стоите, выше. Измерять его лучше всего сидя. Именно для такого положения разработаны все нормативы. От нагрузки. Если вы двигаетесь или просто находитесь в мышечном напряжении, например, приняли неудобную позу или задумались о чем-то серьезном и важном, то давление будет завышено. От приема пищи. После еды давление понижается благодаря перераспределению кровотока. Больше крови идет к желудочно-кишечному тракту. От ваших эмоций. Чем выше градус, интенсивность эмоций, тем выше давление. Причем неважно, какие это эмоции. Бурная радость, точно так же, как сильная злость, страх или обида, повышают давление. Самое оптимальное состояние для точного измерения давления — спокойствие. От алкоголя. Сначала алкоголь снижает давление, благодаря эмоциональному расслаблению, а затем повышает, благодаря продуктам метаболизма, ацетальдегиду. Чем больше доза алкоголя, тем сильнее подъем давления на следующий день. От кофе или чая. И там есть кофеин, который немного повышает давление в первые 30-40 минут, затем понижает. От сигарет. Никотин повышает давление. От температуры окружающей среды. Чем выше температура, тем ниже давление из-за расширения подкожных капилляров. Такая реакция необходима, чтобы организм не перегревался. От времени суток. Утром давление ниже, к вечеру повыше, ночью во сне самое низкое. От пола. У женщин давление пониже, у мужчин чуть повыше. Несмотря на это, нормы давления для обоих полов одинаковые. Внимание! От возраста нормы давления не зависят. Неважно, сколько вам лет, норма всегда одна. Не более 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Итак, чтобы правильно измерять давление, надо войти в спокойное состояние. Выждать час после еды, кофе и сигарет. Удобно сесть на стул или в кресло, расслабить руки и ноги, спину, голову. Подумать о чем-то приятном, но спокойном. Начать измерения. Их надо сделать целых 3, с небольшими интервалами от 2 до 5 минут. Третье измерение будет самым точным. Обратите внимание, что если вам плохо, то цифры будут высокими. Но это не означает, что у вас гипертония или гипертонический криз. Это гипертензивная реакция. Однократного измерения для точного диагноза недостаточно. Надо проводить измерения не менее недели, а лучше 2. Если цифры стабильно выше 140 на 90, то пора идти к врачу.